завернул в один из богатейших до войны колхозов. И председатель ему был знаком, пожилой, уравновешенный мужик, один из тех, кому пришлось доходить до всего, как принято говорить, собственным горбом. Колхоз вот уже второй год не выполнял плана хлебозаготовок. И Брюханов, едва взглянув председателю в лицо, еще больше расстроился. «Ну что будем делать, Артемьев?» — спросил он без лишних околичностей, и тот, приглаживая на лысине остатки когда-то русой, а теперь пепельно-серой, вечно взъерошенной шевелюры, как это часто делает русский человек, когда отвечать нечего, с привычной отрешенностью глянул в окно, словно еще надеялся в последний момент на спасительное чудо. «Очень плохо?» — опять спросил Брюханов, проникаясь к нему непонятным сочувствием. Но больше потому, что нужно было как-то подбодрить, очевидно, во всем разуверившегося человека. Брюханов сейчас спрашивал не только Артемьева, но и самого себя, как бы еще раз проверяя некую очевидную, но очень уж неприятную угнетающую истину, с которой не хотелось окончательно соглашаться. Артемьев хоть и продолжал молчать, но от окна оторвался. «Раз говорить нечего, Андрей Гаврилович, пойдем, что ли, по хозяйству пройдемся», — предложил Брюханов. «Нам, как скажете», — обрел голос Артемьев, упорно разглаживая широкими сильными ладонями подвернувшуюся ему под руки районную газету с крупной фотографией двух смеющихся женщин. «У нас доярки хорошие есть, вот эти наши. В газетке-то», — кивнул он, — «Паша Малеева, да Софья Тимофеевна Волобуева. За прошлый год на дое в 3500 у каждой. Вроде живем, письма тоже подписываем, вроде порядок». «Пройдемся в поле, Андрей Гаврилович», — предложил Брюханов, и Артемьев, помедлив, понимающе кивнул. Аккуратно сложил газету, бережливо сунул ее в ящик стола и вздохнул. По проселочной дороге Федотыч отвез их километра за три, и Брюханов, твердо вознамерившись во что бы то ни стало вызвать Артемьева на откровенный разговор, отослал машину назад. Но это оказалось не так-то просто. Артемьев, не отставая, молча шел рядом. Ранние яровые хлеба в основном были уже скошены, там и сям бугрились ометы обмолоченной соломы. Над стерней низко с хриплыми криками носились стаи молодых грачей. Далеко по пригорку полз ряд высоких вазов сена. Брюханов остановился и поглядел. Было видно пространно и даже как-то резко вокруг. «Красивая у нас земля, Андрей Гаврилович», — сказал он. И Артемьев тоже сощурился, не спеша кинул взглядом все, что было видно, начиная с вазов сена, медленно исчезавших, словно погружавшихся за пригорок, до каких-то неясных маленьких фигурок километрах в двух, суетливо двигавшихся по стерне у березовой рощицы, окаймляющей далекие овраги. От одного края неба, совершенно чистого, пронизанного слегка сгущавшейся перед наступлением вечера голубизной, до другого, резко уставленного белоснежными ворохами облаков. «Детишки колоски собирают», — вздохнул Артемьев. «От леса не отходит, как что они туда, во враги. А в сумерках домой. Пунктов 8-10 зерница и набирают». Брюханов тоже поглядел в сторону рощицы. Он не почувствовал ни раздражения, ни досады. Этот молчаливый мужик одной фразой вернул его к действительности. самому важному и больному.